быстро шагал по аллее между двух рядов, усыпанных крупными алыми цветами кустов, придерживая меч левой рукой и широко отмахивая правой. Взглянул прямо в объектив, взмахнул ладонью, словно собирался отдать честь, но передумал в самый последний момент, улыбнулся во весь рот. По улыбке и взгляду Сварог понял — снимает женщина, и отнюдь не чужая. Сварог застыл с сигаретой у рта, а фильм продолжается. Тот закуривает, держа сигарету до жути знакомо, меж безымянным и средним, а большой и указательный сомкнутый в колечко. Вот он стоит, опершись локтем на крышу низкого синего браганта. Вот он беседует с кем-то незнакомым. Движения размашистые, но четкие, и оттого кажутся отрепетированными, выверенными. Все. Экран вспыхивает беглым мерцающим светом. Сварог вернул запись чуть-чуть назад, остановил кадр. Вопреки всем ожиданиям, он не почувствовал ни особого удивления, ни потрясения. Был к чему-то подобному подсознательно готов. Возможно, уже догадывался сам, но не хотел облекать догадки в четкие мысли и слова. Пропавший где-то в море мрака лорд Сварог, граф Гейр, он же военный летчик майор Сергей Васильевич Сварог, пропавший без вести где-то над ближневосточными песками, там, где официально словно бы и не было никогда ни его самого, ни друзей, ни их истребителей. Его жесты, его походка, его голос, поворот головы, манера курить и смеяться, стоять, опершись локтем. Отстраненно, механически Сварог подумал, что все сходится и все объясняется. И то, что отец был сиротой, и то, что случайно встреченный Сварогом полковник, окончивший летное училище в том же выпуске, не помнил среди своих однокашников никакого Сергея Сварога, и даже то, что отец любил мурлыкать под нос совершенно неизвестные мелодии, и его прямо-таки фанатический интерес к астрономии и истории, должно быть, настойчиво искал хоть малейший след, пытался определиться в пространстве и времени, понять чужой язык, врасти в чужую жизнь, озаботиться нужными документами, создать биографию и сделать так, чтобы никто никогда не задавал вопросов. Пустяки для мага, особенно если он оказался в мире, где конкурентов и соперников в колдовском искусстве у него нет. Безусловно, какое-то время он укрывался где-то, присматриваясь, приглядываясь, изучая. У него была масса времени, ему не грозила ни голодная смерть, ни бдительный участковый. Означает ли его вторичное исчезновение, что сила, вышвырнувшая его в другое время, в чужой мир, достала и там? Безусловно, на землю XX века он попал помимо своего желания. Безусловно, к его исчезновению из XX века приложили руку вовсе не земляне. Сварог в свое время кое с кем встречался, осторожно на полунамеках поговорил с теми, кого словно бы и не было никогда в Сирии. Именно потому, что их там словно бы и не было, отцовский миг искали очень долго и очень старательно. Местные командос, обыскавшие огромные пространства, были отнюдь не лопухи и в песках чувствовали себя увереннее, чем дома, но не нашли ни единого обломочка, и вертолеты вернулись ни с чем. Никакого воздушного боя не было. Фантомы вероятного противника в этом квадрате не появлялись. Перелета к противнику не было. Просто-напросто еще один из множества самолетов, которые взлетели однажды, да так и растаяли в небе, как потом оказалось. Случается. Иные находят через 10, 20, полсотни лет. Другие, скорее всего, так и не найдут никогда. В какую же графу занести МиГ-17ПФ с сирийскими опознавательными? Истребитель в тогдашнем тамошнем камуфляже, светло-коричневые пятна вперемешку с темно-коричневыми на фюзеляжах и крыльях, зелено-бело-черные круги с тремя красными звездочками на белом кольце и на киле сирийский флаг. Выключив экран, Сварог встал, прошелся взад-вперед вдоль высоченных книжных полок. Никакой радости, одна вялая грусть, вызванная неразрешимостью загадки. Почему он стал именно военным летчиком? Имело это какой-то смысл и цель? Резная дубовая дверь тихонько приоткрылась, вошла Мара, остановилась на пороге и тихо спросила: «Тебя ждать в спальне?» Сварог подошел к ней. Указательным пальцем задрал ей подбородок, заглянул в глаза, прикидывая, что в библиотеке могло бы сойти за розгу. Она медленно опустила ресницы. «Знаешь, я не святой, но с женщин натурой никогда не брал», — сказал он, — «даже за дворянство. У меня в Гатаре это делается бесплатно». Она моментально открыла глаза. Видно было, как на юном дерзком личике отражается усиленная работа мысли. В ускоренном темпе сменяют друг друга обида, злость, воинская дисциплина. Сварог с интересом ждал, видя, что она оскорблена в лучших чувствах. Хорошо еще, что она приучена свято соблюдать субординацию, а значит, головой вперед в угол улетать не придется. Наконец она выпрямилась, как струна, тихо бросила: «Дурак», и в мгновение ока бесшумно исчезла в коридоре. Сварог ухмыльнулся ей вслед, не на шутку подозревая, что общение с ним неизбежно повлияет на девчонку в худшую сторону, в том смысле, какого боялся Гаудин. «Ну, ты прекрасно», — подумал он с чувством глубокого удовлетворения. «Нельзя делать из детей боевые машины. Девочки не должны быть идиотскими ниндзями, которых невозможно представить на карусели или хотя бы с мороженым в руке. Пусть уж мужики убивают друг друга. У них хорошо получается, насобачились». «Прибыла вимана лорда Гаудина, милорд», — сказал появившийся неизвестно когда Макрет. «Прекрасно», — кивнул Сварог. «Отвлеките пса, чтобы не увязался следом. Заприте караха. Макрет, вы, конечно, понимаете, что я улетел на Анталан охотиться на кабанов». «Не нужно, милорд», — сказал Макрет. «Что? Прежний граф Гейр всегда улетал охотиться на Антлан до тех пор, пока...» «Дурная примета. Если вы не возражаете, милорд, почему бы вам не отправиться на пляжи Ракамерати?» «На ваше усмотрение», — сказал Сварог. «Да, Макрет, вы очень удивитесь, узнав, что прежний граф Гейр — мой отец». «Я этому ничуть не стану удивляться, милорд», — сказал дворецкий. — «Та же походка, тот же голос. Даже, осмелюсь заметить, та же привычка сорить пеплом мимо пепельницы на ковер, когда вы читаете в библиотеке». — «Вот не замечал. Ваш отец тоже никогда не замечал, милорд».